это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ариадна Васильевна. Вот очень часто говорят, соглашение действует до такого-то года включительно. По-моему, надо говорить по такой-то год включительно. Вы хотите сказать, если я правильно понимаю, что при употреблении предлога «по», ну, соответственно, с другим падежом, добавлять «включительно» уже не нужно. Но я боюсь, что добавлять все-таки придется. Потому что если написать «наше приглашение действительно по 18 марта», все равно будут спрашивать, а 18 марта можно прийти или последний день 17 марта? Мне кажется, что логика в том, что вы говорите, присутствует. Действительно, если день 18 марта включен в срок, когда действует приглашение, то лучше сказать, что приглашение действительно по 17 марта. Потому что если мы говорим «до», то создается впечатление, полное впечатление, что 18 марта этот срок уже закончен. Но понимаете, в чем дело, Ариадна Васильевна? Предлоги – это вообще очень упрямая, очень консервативная и очень незаметно, но развивающаяся подсистема грамматических средств русского языка. Мы на очень многие вещи просто не обращаем внимания. Мы воспринимаем очень многие слова, которые сегодня функционируют уже исключительно как предлоги, по инерции продолжаем воспринимать их как существительные с предлогом. Ну, например, в заключении своей речи Иван Сергеевич сообщил следующее. Вот это самое «в заключении» является эквивалентом предлога, хотя по форме это существительное с предлогом «в». Ну, существительное в винительном падеже с предлогом «в». Но оно фактически уже превратилось в предлог. Оно функционирует как предлог. Вот эти вещи мы очень часто просто пропускаем, мы не обращаем на них внимания. А вот все то, что касается употребления предлогов древних, знакомых нам с пеленок, это задевает нас, особенно если это не совпадает с нашими представлениями, которые мы вынесли из семьи, из того круга, в котором мы вращались, из школы. Не всегда эти представления верны. Поэтому я соглашаюсь с вами в том, что вроде бы логичнее, но, тем не менее, я не возьму на себя смелость утверждать, что правильно только с предлогом «по» и совершенно неправильно с предлогом «до». Нужно свериться с грамматическими справочниками. Есть прекрасные справочники, например, Котлинской, Граудиной, Горбачевича, правильно с русской речи, правильно ли мы говорим, и грамматические нормы русского языка. Вот с этими справочниками все-таки следует справиться, прежде чем давать окончательный ответ на этот вопрос. Как это по-русски? В эфире звонок, слушаем, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юрий Дмитриевич. Известно, что слово «демократия», «демократия» греческое, состоит из двух слов: «демос» – народ, и «кратия» – власть, правление народа. Есть республика, бывшая ГДР, там, демократическая, то есть управление, управляющееся народом. А есть народно-демократические, как, например, Йемен. Нет ли здесь тавтологии, не масло ли масляное? Что же касается Народно-демократической республики, не является ли такое определение тавтологии, то, строго рассуждая, исходя исключительно из значений компонентов этой составной номинации, мы приходим к выводу, что здесь действительно имеет место тавтология. Коль скоро демократия – это и есть народовластие, то получается, что республика народно-народовластная. Понятно, что народно-народовластное – это тавтологично. Но я думаю, что объяснение причин появления такого тавтологичного по своей сути наименования нужно искать именно в политике, в различиях между политическими течениями, платформами, на которых стояли, стоят партии у руля того или иного государства и дающие ему новое название. Как это по-русски-то? Так, Ларикова Наталья интересуется, нужна ли запятая после слова «просьба». Например, «просьба не сорить». И второе, «врач-интерн», «врач-офтальмолог». Нужно ли ставить дефис или они самостоятельны? Ну, в первом однозначно запятой не должно быть, потому что здесь нет никаких оснований. Более того, иногда такого рода объявления можно встретить с тире. Это тоже достаточно спорная постановка. Просто неверная. Да. Врач-интерн, врач-офтальмолог. Что касается врача-офтальмолога, то здесь я полностью убежден, что нужен дефис. Это действительно классический пример существительного, при котором имеется приложение «офтальмолог», сужающее значение основного слова в этом словосочетании. И такие приложения, конечно, пишут через дефис. Врач-интерн – это словосочетание немножко иначе устроенное, поскольку интерн – это не специализация врача, а скорее слово, которое называет квалификацию. Ведь интерн – это, если я не ошибаюсь, примерно то же самое, что аспирант. Да, то есть интернатура, человек, который продолжает обучение и специализируется в какой-то области медицинских наук. Да. Значит, это слушатель, студент интернатуры. Это уже дипломированный врач, но при этом он является интерном. Здесь тоже происходит сужение понятия, но по другой линии. По правилам русского языка здесь также должен стоять дефис. Если именно в этом заключался вопрос Натальи, то вот таков ответ. А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Сергей Евгеньевич говорит. Ну, мне казалось, надо еще добавить народно-демократическая республика, что обозначает дело народное. То есть получается народное, народно-властное, дело народное. Да, республика, соответственно, переводится, конечно. Спасибо. Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Наталья Витальевна беспокоит. Передача шел разговор о поколении Z. Меня царапнуло такое выражение. Кстати, филолог об этом говорил, что это было популярно среди интеллектуалов. Вот я всегда аспирантов поправляю, когда они, например, говорят «частота среди новорожденных». «Частота новорожденных». Права ли я? Было сказано, это было популярно среди интеллектуалов. А вот что Наталья Витальевна предлагает-то, я не понял. Вместо «среди». В «среде» я бы видел здесь... Если уж искать альтернативу, такую альтернативу, это было популярно в интеллектуальной среде, в среде интеллектуалов, но, честно говоря, я большого греха в том, как было сказано и как вот процитировала Наталья Витальевна, тоже не вижу. Это было популярно среди людей таких-то, таких-то, таких-то. Почему нет? Я не вижу здесь ошибки. Извините, Наталья Витальевна. Как это по-русски-то? Слушаем, кто же нам дозвонился? Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Васильевна вас беспокоит. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот я всегда считала, что есть технические науки, есть гуманитарные там, ну, вы знаете. И, а почему помощь называется гуманитарная помощь? Это скорее гуманная помощь там, или как-то еще ее назвать там? Людмила Васильевна, спасибо большое. Это действительно очень старая уже теперь история, да, слово «гуманитарный» — это неудачный пример перевода, который остался теперь, видимо, уже навсегда в русском языке. Безусловно, помощь должна быть, наверное, гуманной. Дело в том, что «humanitarian» в английском, у него больше значений, чем в русском языке, и поэтому гуманитарная помощь первоначально воспринималась как неправильный перевод, сейчас все уже свыклись, и такое словосочетание зарегистрировано и в толковых словарях современных. Та же самая история произошла с гуманитарной катастрофой, когда все говорили о том, что негоже в русском языке употреблять вот это неудачное словосочетание, опять же, вслед за английским языком. Но сейчас все тоже как-то успокоились и решили, что и такое возможно. То есть, по-видимому, на наших глазах у слова «гуманитарный» появилось то значение, которое не было характерно для этого слова, и, опять же, еще в середине 20 века. Гуманитарный, связанный с жизнеобеспечением или с помощью человеку, да, вот как-то вот так вот. Хотя, когда мы говорим о гуманитарной катастрофе, это все равно трудно объяснить. Ну вот гуманитарная помощь, вот гуманитарная катастрофа, и больше словосочетаний с подобным значением этого слова мы не найдем. Ну или, может быть, еще какое-то одно-два мы забыли, но не более того. Слово «гуманитарный» в своем основном значении имеет значительно более широкую сочетаемость, и это дает нам надежду на то, что, может быть, все-таки сохранится прежде всего оно, а вот это неудачное словосочетание «гуманитарная помощь» когда-нибудь и пропадет. Добро бы поскорее, чтобы никто не нуждался в такой помощи. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Наталья. Будьте добры, я хочу немножечко назад вернуться к вопросу о врачах. А вообще нужно ли ставить дефис, если говорят врач-хирург или врач-окулист? Ведь хирург — это и так ясно, что врач. Я бы скорее удивился вот этому сочетанию «врач-интерн». Обычно я слышал просто «интерн». Да, да. Да, то есть в этих случаях мы можем говорить о том, что перед нами своего рода пленастическая конструкция, то есть значение одного слова уже включает в себя значение другого. Но думаю, что, наверное, это имеет основание для разного рода документов, для того, чтобы, быть может, отличить научного работника от практикующего врача. Вот если такое объяснение возможно. Может быть, и может быть, существует ситуация, когда недостаточно просто номинации «хирург», необходима номинация «врач-хирург», «врач-офтальмолог». Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Это опять Наталья Витальевна. Я хочу пояснить, почему мне кажется неправильным употребление такого сочетания, как «чистота среди» или «мнение среди». Потому что мне кажется, что мнение не может существовать там, ну и чистота, среди или между. Мнение может существовать у кого-то. Наталья Витальевна, в этом вы совершенно правы. Но если говорится, что нечто было популярно среди интеллектуалов, это немножко другое, другой образ. В основе подобных конструкций лежит стертая метафора, за которой вот, собственно, этот образ. Но получается, что мы говорили о разных конструкциях, потому что чистота среди младенцев, ну, может быть, действительно не очень. Все равно это, мне кажется, проявлением буквализма. Мы уже не раз говорили в нашей передаче, что есть вещи, которые просто не следует воспринимать буквально. Если мы все в языке попытаемся так воспринимать, мы просто перестанем друг друга понимать. Ну, вот это из этой оперы. У нас есть еще одно очень интересное письмо. Может быть, мы успеем вернуться к нему в следующей передаче. Его прислала нам Римма Федоровна Соболевская. И вот в этом письме затрагиваются очень близкие к этой теме вопросы. А хорошо сейчас просто было бы... оно объемное, да? Оно большое, мы не успеем ответить на все, что там говорится, к сожалению. Но, в общем, и это письмо, и вопрос Натальи Витальевны, и другие вопросы, которые сегодня и в других передачах нам задавали, свидетельствуют о том, что вот есть такая особая разновидность пуризма, то есть очень такого любовного, даже страстного отношения к родному языку. Пуризм, напоминаю, от слова «пура» – «чистый». Особая разновидность пуризма, которую вот я бы назвал буквализмом, совершенно неоправданная попытка именно буквально воспринимать любое слово, любой предлог, любой суффикс, любую приставку и так далее. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский, кандидат филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова.